Сам Сенечка к лошадиному заду не подходил. Примерку делал сбоку, чтобы не уронить партийного авторитета на случай непредвиденного взбрыкивания какой-нибудь норовистой кобылы. Ладно. Обрезали хвосты по самую сурепицу, так что теперь они стали похожими на крапильные кисточки. И тут приказ поступил ехать за дровами для Рика. Поехали на трех подводах: сам Иван Евсеич, Беняк и Максим Селькин. Доехали до Гордеева легко и радостно, дорога накатана до блеска, лошади сытые, сами в кулацких тулупах, не токмо что мороз, буран не страшен. В Гордееве благостное настроение улетучилось, как прах. Сперва их стали дразнить пацаны, кружились возле подвод, как воробьи у навозной кучи, кричали наперебой и бросали в лошадей и ездоков конские мороженые катухи. «Куцехвостые едут! Куцехвостые! Свиньи, свиньи куцехвостые! Бейте их, бейте!» Беняк не раз выскакивал из саней, размахивая кнутом, разгонял эту ораву. Одни убегали вперед, другие назойливо, неотступно преследовали их и бросали с дальней дистанции оледенелые комья снега в смиренно ехавшего последним Максима Селькина. На выезде из села, возле старого барского сада, их остановили. Поперек дороги протянута была слега, одним концом упиравшийся в верхний забор, вторым — в развилку раскоряченной придорожной ветлы. Беняк выпрыгнул из саней и побежал к слеге. И тотчас из придорожных кустов, от забора, из сада налетела ватага подростков с палками и кольями в руках, и все вокруг загудело, защелкало, заухало. «Ах вы, туды вашу растуды вашу мать!» Иван Евсеич моментально скинул тулуп, поразбойничьи оглушительно свистнул и прямо из саней в длинном прыжке настиг двух парней и подмял их под себя, как волкодав пару щенков. Но не успел он оторваться от них, как сверху, точно громом небесным, шарахнуло его так по голове, что шапка отлетела в снег, и в ушах загремело, и в глазах вспыхнули, закружились огненные шары. Он оглянулся и увидел здоровенного верзилу с колом в руках, занесенным в высоченном замахе, и лицо в остервенелой зверской усмешке. «Ах ты, гад! Ах ты, паскуда, насмерть бьешь, ну лады!» Иван Евсеич нырнул под несущийся со страшным свистом кол и снизу сильно ударил парня под дых. Тот выронил кол, схватился руками за живот и, переломившись в поясе, повалился в снег. Увидев сраженного на повал своего заводилу, ребятня с тем же гиком и уханьем бросилась в рассыпную, оставляя на снегу трех подбитых товарищей. «А ну-ка, давай их в сани!» — кричал Беняк. «В милицию их, стервецов, свести! Пусть отцов вызовут! Это ж кулацкая вылазка на классовую вражду!» У него красовался под глазом здоровенный синяк, и губы кровоточили. Максим Селькин сидел все так же на санях с оторванным рукавом тулупа и виновато улыбался. «Имущество колхозное попортили. Вот пострелято. Как теперь с этим делом поступать будем?» «В милицию!» — кричал Беняк. «Проткол составим и штраф в пятикратном размере, а то родителям твердое задание, подчистую чтобы!» Иван Евсеич осмотрел валявшихся ребят. Притворились подшибленными. Глаза украдкой поблескивали. Ясно, что боятся, кабы не забрали их. «Поехали», — скомандовал Бородин. «Куда?» — переспросил Беняк. «За Кудыкины горы. Ты забыл, куда мы едем?» «Так теперь важнее классовый характер проявить. Насчет политической линии надо в милицию заворачивать». «Я тебе заверну кнутом по шее. Поехали!» Иван Евсеич тронул вожжами лошадь и поехал первым. Не успели они толком отъехать от места стычки,